Глава 14. «Нет, Алиса, в преферансе это так не работает», — говорит Ильдар и накрывает мою руку, которой я уже тяну на себя фишки. «Ты не выиграла». «Я выиграла», — спорю с ним. Он закусывает нижнюю губу и качает головой, в глазах смешинки. «Выиграла», — повторяю и пытаюсь вытянуть свою руку из его захвата, но он держит меня слишком крепко. Ильдар пытается разжать мои пальцы, которые мертвой хваткой вцепились в фишки и не выпускают их. Тогда я делаю обманный маневр. Подаюсь вперед и сближаю наши лица. Ильдар замирает, и я вижу, как расширяются его зрачки. Попался. Пока он мечется взглядом между моими глазами и губами, я быстро вытягиваю руку и прячу ее под пледом. Тогда Ильдар отстраняется и начинает громко от души хохотать. «А ты та еще лиса, Алиса!» – смеется и качает головой. «Ты только что лишила меня половины состояния на пустом месте». «Не так уж и на пустом, я старалась вообще-то». «Я оценил», – улыбается и выпрямляется. Оказывается, когда я подалась вперед, Ильдар тоже придвинулся. Сглатываю, и с моих губ стекает улыбка. В эту игру, и я совсем не про преферанс, мы играем уже неделю. Оба чувствуем, как сильно нас притягивает друг к другу. Просто невозможно противостоять этому притяжению. Ильдар старается давать мне время отдохнуть, а я ему поработать. Но мы сдаемся примерно к обеду. Он приходит в мою комнату и проводит там пару часов. Потом оставляет меня, чтобы я поспала, а через 2-3 часа возвращается. Мы читаем друг другу вслух книги и новости из интернета, потом обсуждаем их, даже спорим. А еще мы складываем пазлы, играем в настольные игры и в карты. Только сегодня я осознала, что провожу с этим практически незнакомым мужчиной больше времени, чем проводила со своим женихом. Временами это ощущается странно, но только когда Ильдара нет рядом. А когда он приходит, я забываю обо всем на свете. Мы говорим так много, что под конец дня я иногда могу охрипнуть. Надо сказать, говорю в основном я, хотя я не из болтливых. Просто Ильдар умеет слушать с интересом. Даже тогда, когда мне кажется, будто я несу чушь, он все равно слушает так внимательно, что мне даже неловко. Последние пару дней между нами проскакивает что-то, что я не могу объяснить, только чувствую. Как будто атмосфера между нами изменилась. Сначала она была прохладной, что объясняется тем, что мы чужие люди. Потом стало теплеть, и я почувствовала, будто мы старые друзья. У нас во многом сходятся взгляды и предпочтения. А сейчас все ощущается совершенно иначе. Как будто мы подбираемся к какой-то невидимой черте, отделяющей нас от чего-то невероятно важного, трепетного, горячего. Чего-то такого, чего каждый человек ждет всю свою жизнь. Будто мы были рождены для того, чтобы оказаться в этой точке. Хотя примерно так я думала и про Павла. Мне казалось, что мы были созданы друг для друга. Мы роскошно смотрелись вместе. Да, спорили, да, у нас были разногласия, но не в ключевых моментах, так, по мелочи. Хотя, надо признать, я всегда ощущала со стороны своего жениха некую фальшь. Взять даже ту же музыку, которую он якобы любит. Я ведь знала, что он не наслаждается тем, что слушает. Но тогда мне казалось, что подстраиваться под общество правильно. А теперь я хочу только искренности и уверенности в том, что находящийся рядом со мной человек, говоря о своих предпочтениях, выражает истинные, а не те, которые он думает, я хочу услышать. «Мне надо поработать», – внезапно говорит Ильдар еще более хриплым голосом. «Встретимся позже». «Спасибо за игру», – прочистив горло, отзываюсь. «Он еще ни разу так резко не заканчивал нашу встречу, но, может, ему и правда срочно понадобилось». Когда он уходит, я чувствую себя немного неуютно. Как будто из комнаты разом выкачали всю радость. Откинувшись на подушке, натягиваю плед до подбородка. Лежащие на кровати фишки врезаются в бедро и давят, но я ничего не делаю для того, чтобы убрать их. Столик, на котором мы играли, завален картами и фишками. Обычно, после ухода Ильдара, я сразу навожу на нем порядок, но не сегодня, не сейчас. Сейчас я занята только попыткой понять, что происходит с моим сердцем, которое сбивается с ритма и колотится аж в горле. В животе томление, как будто там пробудились бабочки. Но я же не могу чувствовать такое к Ильдару, правда? Сколько вообще времени должно пройти, чтобы после разрыва с мужчиной испытать нечто подобное к другому? Может, я просто пытаюсь заменить одни чувства другими? Может, ищу замену Павлу? Недовольно простонав, укрываюсь пледом с головой и зажмуриваюсь. Надо отдохнуть. Надо поспать. Но в голове слишком много мыслей, а сердце колотится, заставляя энергию бурлить во мне. Отбросив плед, сажусь на кровати и поправляю волосы. Надо спуститься вниз. Может, выйти на улицу прогуляться. У Ильдара потрясающий сад, в котором много хвойных деревьев, до сих пор зеленых, несмотря на покрывающие их шапки снега. Пока лежала, Ильдар купил мне одежду и теплую обувь. И я каждый день выхожу на улицу. Сегодня, правда, я еще там не была, но, наверное, пришло время. Одевшись, спускаюсь вниз. Пару дней назад врач разрешил мне вставать с постели и даже рекомендовал выходить на свежий воздух, так что мне не приходится ни от кого скрываться. Сегодня воскресенье, и прислуги в доме нет. Вокруг царит полнейшая тишина. Я слышу только какой-то голос из кабинета Ильдара. Похоже на то, что он разговаривает с кем-то по громкой связи. Решаю не беспокоить его и быстро прошмыгнуть мимо кабинета. Но торможу, когда собеседник Ильдара произносит следующие слова. Родители Алисы заявили, что у нее проблемы с психикой, и якобы подали в розыск, потому что сама она не способна отдавать отчет своим действиям. «Вот сволочи!» – рычит Ильдар. «Что мы можем сделать?» «Знаешь», – говорит мужчина, – «если тебе так нравится эта девушка, ты можешь сделать освидетельствование и жениться на ней сам. Тогда она будет под твоей защитой. А если не настолько она запала тебе в душу, сын, рекомендую отпустить ее. Это не твоя забота. Тебе нужно найти другую девушку и заключить нормальный брак с беспроблемной невестой». Волоски на теле встают дыбом, когда осознаю, что и правда принесла Ильдару массу трудностей. Только вот что он ответит своему отцу? Отпустит меня? Почему-то от этой мысли мои внутренности сковывает холодом.